Алло. Алло. Алло. Алло. Да. Это Евгений? Да. Вы где сейчас находитесь? Ну, в данный момент мы, значит, на аэродроме заряжаем бомбардировщики, чтобы лететь бомбить рот твоей мамаши. Я твою маму его... Ты себя мужиком считаешь, блядь? Ты скажи, Это двигатель заводится. Твою маму ебали, столько нерусских, у тебя столько агрессии. Сейчас отбомбимся, пиздец. Каждый по заходу сделает. Пидорас, блядь. Ты такой по телефону герой, блядь. Я твою маме на пизду ебал. Сестру весь род я твой ебал, блядь. Если ты такой мужик, давай состыкуемся, блядь. Ты зарежешь, состыкуемся. Сука, блядь. Состыкуемся давай, сразу, блядь, после бомбежки. Петушня ебаная, блядь. Ты вот по телефону так можешь пиздеть, блядь. Пиздобол ты конченый, блядь. Столько не русских ебали твою маму. Скажи, блядь. Или она какой тебе не злобный, рассказывает. Слушай, ну, ты вообще ты, от слышь? Кого, блядь? Ты знаешь, я ты тебе от объясняю. Кого, блядь? От такого же не русского, тебе как я, блядь. Ебали и будем ебать вас. Ты ладно, понял, записывай, блядь? Адрес. Хорошо, адрес записывай. Ты пиздобол, тебе верить, что ли, можно? Гондон ты, блядь. То есть ты слышишь подъехать, что ли? Подожди, блядь, ты испугался? Я так твою скажи, маму очкуешь. Выебу, если я туда приеду, если ты правильно адрес скажешь, блядь. При тебе давай, я выебу, я тебе говорю, потом давай. Тебе рот дам, блядь. Гондон давай. Ты, блядь. Записывай. Пидорас, блядь. Ну, ты пишешь? Урод ебаный, блядь. Недороды, да... блядь. Приезжай, блядь, разберемся, понял, нахуй. Понял, да, блядь? Слышь, дебил. Подкидыш, блядь. Где ты находишься? Скажи, хорошо, где находишься? Вроде, блядь, взрослый мужик, ты ведешь себя как, блядь. Да, ну нормально. Ты записываешь? Блядь. Я запомню, нахуй, блядь. Значит, я нахожусь на площади твоей выебанной мамаши. Твою маму же там ебали и ебут, наверное, блядь. Пока ты там, блядь, за компом сидишь, урод, блядь. Герой кнопочный, блядь. Пидорас, ебаный, бля, запомни, раз и навсегда запомни, бля, такие же не русские, так, бля, ебали, так, ебут, ебать, ага. Вас хмам, бля, ты понял, ага. Бля? Угу. Все, конечно, запомни, конечно. Нахуй, бля. Все понятно, да, я запомнил.